Мы просто беседовали. Я узнавал по поводу того, что же они все же намереваются мне предложить. И мне предложили выкупить практически по себестоимости носитель четвертого поколения. Тот самый легендарный Илов, который на данный момент считался тяжелым носителем. Ведь на нем могла быть установлена мультилиния, позволяющая управлять беспилотниками. Только вот предлагали мне выкупить его в старой комплектации, когда на его борту было 80 москитов, но никак не ту модификацию, где стояла мультилиния. Ведь это оборудование имело отношение к пятому поколению. И вряд ли военные позволят какому-то гражданскому иметь на одном из своих кораблей нечто подобное. Подумав о беспилотниках, я с большим трудом сдержал свой истерический смех. Они еще не знали того, что мой Кузя несет на своем борту 400 москитов и готовых к бою. И это, не считая того, что я намеревался сейчас с ним сделать. Сейчас шла разработка проекта по его модификации. Как я уже говорил ранее, на территории Содружества полностью автоматические корабли не приветствовались, и поэтому мне было необходимо сделать так, чтобы все мои корабли имели у себя на борту представителей разумных рас, то есть мне нужно их модифицировать. А модификация должна была быть достаточно простой. Установка полноценного мостика, системы жизнеобеспечения, также и жилых помещений, для хотя бы пары-тройки эскадрилий москитов, принадлежавших Содружеству. Размышляя над москитами, я понял, что мне проще приобрести москитов четвертого поколения той же самой Федерации Неви. Хотя они и были в своем роде вооружены только энергетическим оружием, но стоило учитывать тот факт, что эти москиты могли нести множество различных модулей. По сути, они были модульными. Основу такого москита составлял своеобразный эллипс или, если посмотреть со всех сторон, довольно крупное яйцо. В этом яйце как раз и находилась система жизнеобеспечения для пилота и все нужное оборудование, включая и двигатели. А остальные боевые модули цеплялись на специальные кронштейны и крепления к этому яйцу. Нужен штурмовик. Пожалуйста. Штурмовой вариант этого москита тут же соберется из этих модулей. Просто нужно присоединить к этому штурмовику модуль с плазменным двуствольным орудием и с двух сторон прицепятся модули с ракетами. Нужен торпедоносец. Пожалуйста. Два модуля, которые несли в себе по две средних торпеды, присоединятся с двух сторон к этому москиту, а после использования их можно спокойно отстрелить, ведь они одноразовые, чего нельзя сказать про другое вооружение. Нужен чистый истребитель, присоединяют к этому яйцу три модуля с парными лазерными пульсарами и тяжелый истребитель у тебя в распоряжении. Единственное, чего этот москит не мог, так это маневрировать в атмосфере. Он был предназначен только для космоса. Самое важное было в том, что этот москит стоил недешево. Хотя он имел отношение к четвертому поколению, но в общем наборе с всеми модулями он мог стоить около 2,5 миллионов за штуку. Я уже молчу про другие различные системы и оборудование. А что вы нам расскажете про ваших гостей на борту Колумба? Наконец-то речь зашла о том, что явно сильно беспокоило обоих офицеров. Гости. Те самые гости, которых я собрал на борту Колумба, чтобы взять их под контроль. Да что тут можно сказать? Тихо усмехнулся я, отпивая уже привычный и отдающий слегка пряным вкусом хмельной напиток, но также внимательно поглядывая на оппонентов. А вы думаете, откуда у меня вся та информация, которую я вам передавал про различных агентов и группы противника на территории Федерации, генерал? Вот от них я эту информацию и получил. Но наши сотрудники не уловили никаких попыток вызвать на помощь или обратиться за защитой. Удивленно переглянулись между собой офицеры, видимо прекрасно понимая, что хорошо подготовленная группа агентов не могла так просто попасться в ловушку и тем более не могла позволить допрашивать себя при помощи полевого экспресс-допроса. Только не говорите нам, уважаемый, что они вот так вот просто взяли вам и все рассказали. Ведь не могли же сюда прислать таких глупцов. Я почему-то то думаю, что в этом вопросе вы что-то утаиваете. Я тихо усмехнулся в ответ на эти слова, отлично понимая, что рассказывать Трукушгар о том, что применял против этих разумных жестокие пытки, а также и держал на борту в одном секторе постоянно включенную глушилку, мне совершенно ни к чему. Хотя на борту моего корабля я могу делать все, что только захочу, но вступать в конфликт с государственными структурами Федерации мне было ни к чему. Снова тихо усмехнувшись, я вызвал через нейросеть одного из ящеров Ашкамази, который уже прошел обработку у моей наложницы, и сейчас было готов ради ее улыбки буквально на все. Расскажи-ка нам, как ты попал на борт моего корабля, и вообще, зачем ты сюда прибыл? Тихо усмехнулся я, глядя на ошалевшие глаза офицеров, которые с удивлением разглядывали этого ящера, стоявшего перед ними в техническом комбинезоне четвертого поколения и деловито потирал грязные руки от такой-то смазки. Их явно поразило то, что я так легко и просто у него все это спрашиваю. Ведь они не знали главного. Моя наложница его уже проинструктировала. И ради разрешения поцеловать пальчики на ее ноге этот разумный был готов на все. Даже на подобное предательство. Кажется, таких разумных сама раса Дрика Анот называла чмох. Своеобразные предатели своего вида и своей расы. Ну, что ж, пусть она так уж и быть создает их из своих собственных сородичей. А я посмотрю, чем это закончится. Выслушав мой вопрос, этот ящер, ничуть не изменившись в лице, принялся говорить. И чем больше он говорил, тем удивленнее становились лица этих разумных, явно не ожидавших от меня подобного сюрприза. Главное, о чем он так и не сообщил, так это только о том, что корабль, на котором они прилетели, до сих пор болтается в этой звездной системе. Наблюдая за ошалевшими лицами офицеров, я отпустил этого ящера продолжать свою работу, а сам мысленно рассмеялся. Эта молодая драка хотя и попала после этой работы в медкапсулу на целый день, но дело свое сделала. Все эти 12 ящеров сейчас были ее рабами, а раз она моя наложница, то они мои рабы, все ради ее удовольствия. По крайней мере, так они кричали каждый раз, когда она давала им какой-либо приказ. Она им приказала мне подчиняться. Вот они и подчиняются, выполняют все то, что я им говорю. Разлив им еще по бокалу вина, я тихо рассмеялся, заметив то, как они между собой переглядываются. После чего эти двое разумных все-таки взяли вино, и наконец разразились своими эмоциями. Могу сказать одно, еще раз удивленно переглянувшись с полковником, поднял свой бокал генерал и отсалютовал мне его содержимым. Я не знаю, как вы это сделали, но эти разумные действительно рассказывают все то, что вы хотите. Неужели вы сумели как-то их переубедить? А может быть, вы воздействовали как-то на них? Заметив то, как напряглись оба офицера, я снова расхохотался. Теперь мне не было никакой причины сдерживать свои эмоции. Когда я просмеялся, то пояснил этим разумным, что если бы я умел так воздействовать на разум своих противников, то вряд ли бы стал с ними ссориться в прошлый раз. Я бы просто воздействовал на них, вынудив обоих офицеров точно так же мне служить. Ведь именно так делал ваш бывший товарищ. Заметив недоумение, мелькнувшее в глазах полковника, я напомнил ему про Псиона, которого тут привозил на борт Колумба. Судя по всему, мое замечание попало не в бровь, а в глаз. Оба разумных коротко переглянулись, и полковник одним глотком проглотил содержимое своего бокала, после чего немного нервно долил туда вина. «Я бы не сильно пытался называть нас товарищами», — хмуро проворчал полковник, и при этом как-то странно почесывая свои виски. «Судя по всему, этот гаденыш даже мне в голову влез. Сколько я не пытаюсь осмыслить свое поведение, просто не понимаю того, по какой причине я его сюда вообще притащил. Не понимаю того, по какой глупости я ему рассказал про вас. Все эти факты складываются только в одну картину. Он использовал меня. Однако, после того, как я на него разозлился, у меня словно пелена с глаз спала. Я стал видеть эти нестыковки, которые явно говорили о том, что происходит. А он несколько раз после этого пытался выйти со мной на контакт. Причем, как ни странно, все время настаивал на личной встрече. И именно тогда я понял то, чего он добивается. Он хотел снова восстановить надомный контроль. Вы были правы. Он меня использовал. Снова рассмеявшись, я опять подлил вина своим оппонентам и принялся им объяснять свои мысли и наблюдения, при этом старательно давая понять, что против самих этих разумных я не имею ничего. Вот только действия, которые они в последнее время предпринимали, меня сильно огорчили. И все только по той причине, что эти разумные действовали отнюдь непродуманно, словно у них не было под рукой тех самых тактических и аналитических кластеров и скинтов, которые могли бы им помочь. В этот раз у нас была обычная и ни к чему не обязывающая беседа. Я принял от своих гостей в качестве подарков пару ящиков хорошего вина, которые заняли место на территории моего винного погреба. Более того, я тщательно проверил каждую бутылку, стараясь при помощи своих способностей ощутить угрозу, которую они могут нести. Ничего подобного я от них не ощущал. Нет, особой угрозы от них быть не должно. Однако при всем этом, я мог также понимать то, что в данном случае даже эти подарки меня ни к чему не обязывают. Ведь, по сути, я просто пошел им навстречу. Пошел навстречу, всего лишь выслушав их, и простив их собственные ошибки. А уже только за это стоило бы благодарить. Начало охоты. Добрый день, вы хотели со мной встретиться? В конце концов я все-таки сумел выделить время, чтобы встретиться с одним из могущественных разумных федераций и теперь, прибыв на территорию его резиденции, с некоторым удивлением разглядывал перед собой сидящего и в чем-то даже старого Слакса, который, не скрывая такого же удивления, смотрел на меня. Когда я рассказывал о пожелании этого разумного встретиться генералу Трукушгар, то тот разумный очень сильно удивился. Когда я поинтересовался у него причинами такого удивления, то он, немного подумав, выдал мне информацию о том, что на территории Федерации этот разумный фактически отшельником. Он не желал ни с кем встречаться или участвовать в каких-либо официальных мероприятиях. Более того, у него была своя семья, которая занималась всем этим. Но вот лично его встречать офицерам не приходилось. Конечно, генерал прекрасно знал, как выглядит этот разумный, и что из себя он может представлять. Вот только сам по себе он явно не желал проявлять свои интересы где попало. Даже той же благотворительностью обычно занимались его секретари, помощники и родственники. Кстати, он тут же напомнил мне о том, что случилось с внуком этого разумного. Но я это знал и без таких подсказок. Естественно, что отказывать подобному старику в желании встретиться мне тут же отсоветовали. У этого разумного были огромные деньги, и он мог спокойно испортить жизнь любому разумному на территории Содружества. Тем более, что наемников никто не отменял. Он мог спокойно нанять целую корпорацию, а то и даже две, три, чтобы устроить полномасштабную травлю. Поэтому предпочтительно было бы встретиться с ним и выяснить то, чего же он вдруг захотел. Генерал тут же заверил меня в том, что, узнав о моих знакомствах, лишних глупостей этот разумный делать не будет. Однако, какую-нибудь мелкую пакость вроде дрона, диверсанта или же ремонтников, которые что-то подпортит, он мог подсунуть вполне. Мне бы этого не хотелось, поэтому придется все-таки с ним пообщаться. После разговора с офицерами, я тут же сел в челнок и направился к резиденции этого семейства. Как я уже говорил, там существовала своя собственная посадочная площадка. Диспетчер только уточнил у самого родового гнезда этого семейства, ждут ли они гостей с орбиты планеты. И все. Естественно, что я отправился туда не один. Под защитой Харона, моих штурмовиков, а также и группы тяжелых истребителей, которые сопроводили мой челнок до посадочной площадки, после чего также замерли на своих посадочных опорах вокруг него. Судя по расширяющимся глазам секретаря, который меня встречал возле посадочной площадки, этот разумный действительно очень удивился, когда увидел такую группу сопровождения. Но это не имело значения ни для меня, ни для встречающей стороны. Важен был только сам факт того, что я прибыл на встречу. А в каком сопровождении, сейчас это даже не важно. Естественно, что в кабинет этого разумного прошли двое. Я и Харон. Харон потом вышел из кабинета вместе с охраной старика. А мы остались наедине. «Да, молодой человек, а вы умеете удивлять», — тихо усмехнулся старый Слакс, приветливо показав мне на кресло, в котором я мог бы спокойно расположиться. «Скажу вам сразу, что я не хотел бы, чтобы между нами произошел конфликт, но есть некоторые нюансы, которые могут испортить нам значительно жизнь, и не только мне, но и вам. Вы не догадываетесь, о чем я говорю», задумчиво посмотрев на этого старика. Я медленно подошел к креслу и тихо ухмыльнулся. От этого кресла не исходило никакой угрозы. А вот соседнее. Соседнее кресло у меня немного настораживало. Больше меня настораживало то, что находится под креслом. Возможно, это была какая-то ловушка. Вполне может быть. Перед тем, как отправиться к этому старику, я собрал всю возможную информацию про него и знал примерно то, на что он способен. Среди этой информации были даже слухи. Так вот, по слухам было известно, что стоит вызвать его неудовольствие, и у тебя могут возникнуть невероятно большие проблемы. Все только по той причине, что Рагнар Нрухан хотя и ценит своих сотрудников и, но не умеет прощать. Он не умеет прощать никаких обид или оскорблений. Почти как я. Сначала подумалось мне, как только я об этом узнал. Но при этом, я также понимал и то, что у этого разумного за его спиной сотни лет такой жизни. А значит, он может быть опасен и для меня. Учитывая тот факт, что он указал на кресло, которое угрозы не источало, можно было понять, что беседа с ним носит сейчас ознакомительный характер. Видимо, он действительно не собирался со мной каким-либо образом конфликтовать, и поэтому дал мне возможность спокойно с ним общаться. Но если вы мне хотите что-нибудь рассказать про вашу младшую родственницу, которая недавно присоединилась к вашей семье, то значит догадываюсь. Усевшись в это кресло, я внимательно посмотрел на старика и дал ему понять, что у меня есть некоторые подозрения о его интересах. Эта девчонка сама старательно пыталась перейти мне дорогу, устроила целую травлю, пытаясь найти меня на территории фронтира, где я находился примерно год назад. Более того, скажу сразу, что в результате ее махинаций мои родственники, которые находились здесь, пострадали. Мой дядя и его жена были убиты. И все только из-за того, что она сунула свой нос туда, куда не следует. Она заманила их в ловушку, и они перестали существовать. Убийцу найти так и не удалось, работал слишком хороший профессионал. А вы о чем хотели со мной поговорить? Слушая мои высказывания, этот старый слаг задумчиво кивал головой, все так же разглядывая меня своим острым, буквально кинжальным взглядом. Честно говоря, глядя на него, я бы никогда не подумал, что слаксы могут жить столько лет. Даже на внешний вид ему было уже, наверное, лет 250, а то и 300. Он выглядел маленьким, слабым и сморщенным. Но в глубине души я понимал, что он не такой уж и слабый, как можно подумать на первый взгляд. Был в этом старике какой-то стержень, который явно давал понять главное. Он не допустит того, чтобы кто-нибудь использовал его. А вот сам он с удовольствием будет использовать других, и поэтому стоило сразу понимать то, с кем я столкнулся и чем он может быть опасен. Я знала о том, что вы достаточно умны и молоды. Задумчиво хмыкнул старик и покачал головой, после чего снова внимательно посмотрел на меня. Но что вы так быстро поймете то, о чем идет речь, а также о том, что вы так молоды, я не догадывался. Мне бы хотелось знать, если, конечно, это не является тайной вселенского мироздания, по какой причине вы так заинтересовали эту красотку? Объясню сразу. Я не собираюсь забывать о том, что она сделала. Гибель моего внука, каким бы подлецом и подонком он бы не был, я не собираюсь оставлять без ответа. Если бы он совершил преступление, и его за это наказали по закону, я бы ничего не сказал. Не спорю. Я сделал бы все возможное, чтобы вытащить его и наказать по-своему. Но то, что сделала она, прощению не подлежит. Именно поэтому мне хотелось бы знать то, почему она так проявляет интерес именно к вам. Вы можете мне об этом рассказать. Не скрывая своей усталости от всех этих интриг, я рассказал старику о том, как на территории фронтира придумал новый вид спорта. Как эта девчонка решила устроить на меня охоту, пытаясь забрать у меня такую стратегически важную для нее информацию. Рассказал и то, на какие ухищрения она пошла, чтобы добраться до моего нежного тельца. При этом я не забывал и о том, что не стоит упоминать еще о некоторых нюансах. Некоторых нюансах, которые касались как раз того факта, что один из моих родственников был полностью виртуальным. Как вы думаете, упустит ли старик такую возможность контролировать работу протоколов тех же самых ретрансляторов, если она у него будет? Я сильно сомневаюсь, ведь это информация и возможности. Не зря же на Земле кто-то говорил, кто владеет информацией, тот владеет миром. Я рассказал, что все это были шалости контрабандистов. Они кого-то наняли, устроили ему возможность получения поддельных идентификаторов и с помощью этого разумного водили некоторое время за нос службу безопасности ее корпорации. Я не стал говорить о том, что убийцы, которые убили моих родственников, вообще-то были наняты моими бывшими партнерами. Все это его не касалось. Его касалось совершенно другое. Он пытался понять, что девчонка ищет и пытается найти. И кажется, я дал ему такую возможность. По крайней мере, это можно было понять по его поведению. Этот разумный действительно достаточно сильно насторожился, когда я упомянул про лицензию, за которой она так старательно охотилась. Так вы хотите мне сказать, что ее корпорация сейчас находится не на волне успеха? Криво усмехнулся Ригнар Нрухан, покачав своей головой. А я-то думаю, что же она так запаниковала? А все просто. Ее корпорация несет финансовые убытки. Я слышал про ваш вид спорта. Слышал про тотализатор. Доходы от него идут стабильно. Я рассказал про то, что доходы стабильные. Тем более, что, как известно, жители Содружества в этом вопросе ничем не отличаются от землян. Хлеба и зрелищ. Вот чего все они хотели, когда речь заходила об удовольствии. Они хотели иметь возможность питаться спокойно и развлекаться. Такую возможность им и дали при помощи моего спорта. А что еще им было бы нужно? После чего я поинтересовался тем, что же он все-таки намеревается делать, чтобы вернуть долг этой красавице. Услышав мой ответ, старый тихо усмехнулся, он сам неплохо ориентировался в ситуации. Вот только я был для него неизвестной величиной, и поэтому, видимо, он намеревался попытаться использовать даже меня в подобном противостоянии. Но я аккуратно намекнул этому старику на тот факт, что не люблю таких вещей. Если кто-то хочет со мной сотрудничать, то пусть сотрудничает, но использовать себя я никому не позволю. Тихо рассмеявшись в ответ на мое заявление, старик пояснил мне то, что в данном случае использовать меня против врага своей семьи он не собирается. Для начала ему нужно было получить в руки информацию, которая могла нанести вред этой девчонке. Если я захочу сам устроить с ней противостояние, старик мне в этом поможет. В этом и была его основная хитрость политика и умелого деловода. Загребать жар чужими руками. Я такого отношения к себе терпеть не собирался, и не любил таких умников. Однако, как следует поразмыслив, я понял, что в данном случае нам действительно нужно объединиться. Арвиса Рагамаюн, судя по всему, успокаиваться не собиралась, и поэтому мне все равно могла понадобиться поддержка этого разумного. Тем более, что для нее будет весьма неожиданным событием тот факт, что мы объединим свои усилия против ее корпорации и самой девчонки. В этом случае ей придется очень сильно пожалеть о случившемся. Нельзя было делать некоторые вещи, которые она устроила. За это обычно наказывают. Наказывают очень сильно. В этом я был с ним согласен. Такие вещи прощать было нельзя. Если бы кто-то поступил так в отношении кого-нибудь из моих родственников, я думаю, что поступил бы тоже достаточно жестоко. Однако, сейчас речь совсем не об этом. Переговорив с ним, я уведомил этого старика о своем желании раз и навсегда успокоить эту красотку. Нет, убивать ее я не собираюсь. Можно поступить умнее. Например, достаточно ее просто разорить, превратив, к примеру, в какую-нибудь служительницу гильдии Шалласы, которая будет ублажать, к примеру, экипаж моего корабля. Но, видимо, представив себе эту картину, Ригнар Нрухан расхохотался. Он долго смеялся, пытаясь прийти в себя. Скорее всего, в его мыслях был только один вариант развития событий. Обычная месть и смерть этой девчонки. Жестокая и беспощадная. Когда я услышал подтверждение своим догадкам, то просто поинтересовался у него о том, чем ему это поможет. Ничем ему поможет смерть этой девчонки. Ну, умрет она. А что дальше? Ее нужно наказать так, чтобы другим неповадно было. Смерть, это конечно хорошо, но это не панацея. Все нужно сделать гораздо более продуманно и хитро. А превратив ее в такую игрушку, можно будет добиться того, чтобы она на всю оставшуюся жизнь жалела о том, что сделала. Причем сделать это можно достаточно просто, разорив ее корпорацию и вынудив самую Арвиесару пойти по миру. Она привыкла так кичиться своим богатством, и тут вдруг будет такой сюрприз. Ну, что ж, было бы неплохо. Тем более, что сам этот старик был с этим полностью согласен. Обсуждали мы с ним эту тему достаточно долго. Старый интриган оказался опытным игроком подобных шалостей. Ведь я знал о том, что он успел за свою жизнь разорить не одну такую корпорацию. У него сразу в голове возникло несколько идей. А я сообщил ему о том, что есть один разумный, который ранее работал в ее корпорации, и с большим удовольствием заберет под себя весь сегмент ее так называемого рынка. В этот момент я имел в виду того самого республиканца Хира Шарук. Он наверняка с большим удовольствием предпримет все возможное, чтобы добавиться от этой красотки. Ведь я знал одно, она сама объявила на него охоту. А значит, ему нужно сделать так, чтобы охотники за головами не смогли получить никаких денег от заказчика. А это сделать проще всего именно тогда, когда речь будет идти как раз о подобном противостоянии. Тем более, что в данном случае я никоим образом не буду участвовать в происходящем процессе. И таким образом, у того же противника не будет никакой возможности меня хоть в чем-то обвинить. Выслушав мое предложение, Рагнар Нрухан полностью согласился и взял у меня контакты. Девчонка явно не ожидает того, что в данном случае окажется на позиции подобного, уязвимого противника. Одно дело, когда нападение на ее корпорацию будет идти с одной какой-нибудь стороны. И совершенно другое, когда врагов у нее окажется несколько. Уже только поэтому можно понять, что ситуация складывается для нее не лучшим способом. А значит, существует одна большая угроза, которую недооценивать было просто нельзя. Размышляя над этим вопросом, я понял, что здесь без хитрости не обойтись. И поэтому принялся обсуждать со стариком возможность ликвидации этой девчонки, учитывая все ее привычки и возможные проблемы, которые могли возникнуть на ровном месте. Особенно, если речь будет идти о интересах корпорации, которая мне за это время уже достаточно сильно надоела. И говоря об этом, я не шучу. Девушка действительно уже меня достала своими попытками подобраться к моим возможностям. Сами подумайте. Ну, проиграла ты противостояние. Так успокойся и займись своими делами. Тем более, что проблем у тебя в жизни и так хватает. Неужели она не понимает сейчас главную проблему? Этот старик будет старательно портить ей жизнь, устраивая с ней активное противостояние. Конечно, кто-нибудь возможно и заявит о том, что она в данном случае всего лишь хотела получить для себя шанс забрать все богатство этой семьи. Все-таки там были деньги весьма значительные. Но я заранее просчитал и такое развитие событий для себя, а она может стать достаточно проблемной. Радовало только то, что у старика все же имеется наследник, вернее наследница, родная сестра его погибшего внука. Судя по тому, как старик нахмурился, когда речь шла об этой девушке, я сразу понял одну проблему. Девушка была очень комнатной и совершенно не ориентируется в том, что ее ожидает, когда она попадет в эту клоаку интриг и противостояний. Так что следовало понимать, что с ней могут сразу возникнуть проблемы. Вот поэтому старик и переживал, опасаясь то, что девушка попадет под влияние подобных умников, вроде той же самой Арисары, убившей ее родного брата. В этом случае проблем избежать вряд ли получится, и ему бы этого действительно не сильно хотелось. Пока этот старик существует и его семья хоть как-то сопротивляется, есть возможность эту интриганку действительно уничтожить. И не просто уничтожить. Я достаточно долго размышлял над этим вопросом, и поэтому у меня была возможность разработать свой собственный план, который мог принести к весьма эффективным результатам. Раз эта умница решила устроить с нами это противостояние, то нужно ее обрадовать. Внучка Рагнара Рухан сейчас старательно усваивала материал по поводу бизнеса семьи. И прятать ее сейчас было просто бессмысленно. Я объяснил ему даже то, почему. Если эта девушка будет все время в тени своего старого родственника, никто не воспримет ее всерьез. И в этом случае она станет очередной жертвой каких-либо интриганов или мажоров. Я объяснил ему тот факт, что девушка на данный момент является и так потенциальной жертвой. Учитывая основные проблемы, которые могут возникнуть у нее, как только она станет самостоятельной. Уже сейчас, скорее всего, множество альфонсов готовится к встрече с ней. До тех пор, пока она сама не понимает того, что ей предстоит, девушка находится в серьезной опасности. Ей нужно привыкнуть общаться с подобными разумными, ставить их на место и буквально уничтожать. Как только альфонсы узнают о том, что тот, кто пытается посягнуть на ее имущество и считает ее глупой и наивной, просто где-нибудь исчезает, или же его находит в очень нелицеприятном виде, то связываться с этой семьей и самой девчонкой не захочет просто никто. Чем я могу воспользоваться? Конечно, многие могут говорить разные нелицеприятные вещи про девушку, а также и про все то, что там происходит. Но сейчас не это важно. Важно было подготовить девушку к тому факту, что ее ожидает в будущем, противостояние альфонсами и различными интриганами, которые точно так же, как и молодая родственница этой семьи, могут попытаться всего лишь использовать ее и забрать ее имущество, а саму уничтожить. Выслушав мои предположения, Старик полностью со мной согласился. Тепличное положение дел этой девушки не приведет ни к чему хорошему. Она сейчас находилась под усиленным надзором, к которому привыкла с самого детства. И уже поэтому следовало бы предусмотреть то, что когда она начнет действовать самостоятельно и примет на себя бразды правления корпорациями, ей все равно придется выйти в этот мир. Причем следует отметить сразу то, что мир достаточно жесток и беспринципен. Если она не будет готова к такому противостоянию, ее просто уничтожат. Так же, как уничтожили ее родного брата. Наша беседа с этим стариком достаточно сильно затянулась, и мы несколько часов обсуждали все эти нюансы. Более того, этот старик оказался весьма интересным собеседником. Как я и ожидал, в конце наших переговоров он поинтересовался тем, где именно был построен Колумб, привлекший внимание не только самого этого разумного, но и десятков других. Оказалось, что несколько его постоянных клиентов уже задавали ему вопросы по поводу моего корабля. Благо, что он сумел сохранить своеобразное молчание, которое позволило ему достаточно долго изображать из себя того, кто мог действительно каким-то образом участвовать в создании такого уникального корабля, чем я старательно и пользовался. Разговаривая с ним, я объяснил, что этот корабль был построен практически на коленке. Ригнарн Рухан сильно удивился, так как оказалось, что подобное считается просто невозможным. Для разумного, у которого в руках имеются тяжелые и сверхтяжелые ремонтные дроны АИ, такое невозможным быть просто не может. Я рассказал ему вкратце ту самую ситуацию, в которой был, когда строил свой корабль. Правда, я не рассказывал ему о том, что постройка корабля происходила на планете. Ему все это было ни к чему. А вот то, что я использовал в качестве строительных материалов разбитые корабли АИ и Содружества, он вполне усвоил и долго смеялся. А услышав о том, что у меня установлен жилой модуль с мобильной базой Республики Хагдан, он поразился и попросил разрешения его осмотреть. Я не был против. Я знал, что этот разумный строит мобильные базы для Федерации Неви. Так почему бы ему не заинтересоваться тем, как выглядит подобный гражданский модуль пятого поколения, который особым секретом не является. Я разрешил ему прибыть на борт Колумба, когда он только сможет. После такой беседы, он также поинтересовался тем, какие же все-таки у меня дела со службой безопасности Федерации. Как оказалось, после нашего разговора, генерал Тругжгар сам связался с ним и поинтересовался тем, действительно ли со мной хочет побеседовать сам патриарх семьи Рухан, или же может быть меня кто-то вводит в заблуждение. Судя по всему, генерал переживал, что меня таким образом могут просто попытаться выманить и захватить, чтобы забрать информацию, которая имела стратегическое значение для государства. Когда Ригнарн Рухан сам лично подтвердил эту информацию, генералу как бы невзначай поинтересовался причинами подобного интереса. И старику пришлось рассказать о том, что он просто собирает информацию, которая должна помочь ему усилить собственные позиции в строительстве кораблей. Может, это и звучит достаточно глупо, но в данном случае он был прав. Он собирал информацию, и я решил ему в этом немножко помочь, рассказав о том, что у меня были во время строительства Колумба данные по кораблям тех же самых АИ. Я заставил этого пожилого разумного очень сильно заинтересоваться, что должно было позволить мне действовать на собственное усмотрение. Я ведь таким образом надеялся завести себе союзника. Если все получится, то этот разумный просто позволит мне добиться нужного результата и наконец-то освободить меня от влияния на мою жизнь этой сумасбродной девчонки, Арриесары Гамаюн. Ведь она не просто так пыталась ко мне подобраться. У меня было подозрение о том, что эта красотка надеется использовать меня, так же как использовала и внука этого пожилого Слакса. Честно говоря, я даже путался, называя его то старым, то пожилым. Я не знаю вообще того, сколько лет собирался жить этот старик. На внешний вид ему можно было дать все 250-300 лет. Сколько лет было ему на самом деле, я не знаю. Ну, не называть же мне его древним. Хотя он и выглядел очень старым. Однако, при этом нужно было учитывать медицину Содружества, которая могла продлить жизнь разумного на довольно длительный срок. Более того, существовала возможность того, что этот разумный может продлить существование еще лет на 200 при помощи одного артефакта, который у меня уже был. Тот самый однократный заместитель. Размышляя над артефактами древних, я понял, что был бы не против заполучить в свои руки какой-нибудь сверхбольшой источник. При помощи такого предмета я мог бы избавиться от реакторной схемы, которая занимала довольно большое место на борту Колумба, а это место можно было бы использовать в своих личных целях. Однако, я не торопился. Такие артефакты в продаже не появляются, их не так-то легко найти. Обычно такую продукцию, если она может быть обнаружена, старается выкупить какое-нибудь государство. И все только из-за того, что сверхбольшой источник позволяет обеспечить энергией даже корабли вроде этой самой мобильной базы. А надо ли вам говорить про то, сколько энергии потребляет оборудование такого гиганта? Попутно я обсудил со стариком еще пару интересных для меня вопросов. Одним из таких вопросов было именно то, что мне было необходимо получить модули пятого поколения для модернизации своих двух автоматических кораблей. Старый Слакс выслушал меня и, тихо усмехнувшись, заявил о том, что как потенциальный партнер его семейства, я вполне могу рассчитывать на поставку подобного оборудования прямо с верфи. А кто мешает его специалистам аккуратно повредить упаковку прибывшего модуля и списать его? Это обойдется мне не сильно дорого. Гораздо дешевле, чем покупать это оборудование на рынке или даже с той самой закрытой торговой площадки службы безопасности. По крайней мере, я смогу этот вопрос решить. А получив модули пятого поколения, я все же смогу обеспечить свои корабли всем необходимым. Заключив предварительный договор, мы расстались. Ригнар Нрухан принялся обдумывать свои дальнейшие планы действий в отношении красотки, которая так старательно вредила его семье. А я решил действовать. И чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, мне было важно отвлечь ее на некоторое время. Пока все эти разумные, которым она нанесла достаточно много вреда, соберут свои силы и возможности. А также надо дать время Ригнар Нрухан согласовать свои действия с новым партнером, данные которого я ему передал. Думаю, что он, со своими связями, сумеет договориться с этим республиканцем. Конечно, кто-нибудь тут же заявил бы мне о том, что я сам мог бы попытаться взять ее дело под свой контроль. В том-то и дело. Главная моя хитрость и заключалась как раз в том, чтобы эта девчонка сам прибежала ко мне за помощью. Получив от меня финансовую поддержку, Арисара сделает очень серьезную ошибку. И эта ошибка заведет ее в мою ловушку. Ведь она не знает того, что фактически сейчас находится в окружении врагов. Получив неожиданный сюрприз, в виде полноценной атаки на ее корпорацию, от того же самого республиканца, она сосредоточит внимание на нем и будет отбиваться со всех возможных сил и финансов. Сам бы он просто не справился. Но ведь этот разумный будет иметь поддержку со стороны ее так называемых родственников, а также и меня. Финансовое положение корпорации Гамаюнг сейчас достаточно шаткое. Попав в эту ситуацию, Арисара начнет искать поддержку на стороне. Партнеров у ее корпорации как таковых уже просто нет. И все по той причине, что они выдавили буквально всех с этого сегмента рынка Содружества. Атака будет для нее весьма неожиданной, так как она заранее рассчитывает на то, что ее потенциальные противники пока что не обладают такими суммами средств, которые могут быть для нее весьма неприятным сюрпризом. Пусть она сейчас сосредоточится на противостоянии со мной. Я же в этом случае буду действовать, рассчитывая на то, что за ее спиной уже началось шевеление. Она когда-то пыталась давить на меня, пытаясь получить для себя какую-то выгоду. Ну, что ж, теперь наступит мое время. Пока она отвлечется на меня, враги ее корпорации найдут слабую зону для удара, чем я и воспользуюсь. Сейчас же главное добраться до ее слабых зон, что и произойдет в результате. А я всего лишь отвлекающий фактор. Возможно, кто-нибудь постарается в этом случае напомнить мне на то, что я не хотел, чтобы меня использовали. Но ведь сейчас именно то и будет происходить. Но я в данном случае прекрасно понимаю главное. Я сейчас сам участвую в этой игре. И все будет происходить с моего согласия. Мне нужно ее убрать с ее позиции. Убрать, пока она не перешла к каким-нибудь активным действиям, которые я не ожидаю. А дальнейшее будем решать впоследствии. Главное сейчас вынудить ее сыграть в эту игру по нашим правилам. Девушка привыкла к тому, что она диктует условия. Ну, что ж, придется Арисаре объяснить, что интриги – это такая игра, в которую обычно играют вдвоем.